Глава 12, часть 1. Королевский дворец. Ее величество, королева Зои, словно загнанная в клетку тигрица, металась из угла в угол. На белоснежном лбу залегли старящие ее хмурые морщины. Тонкие пальчики, унизанные многочисленными кольцами, нервно сжимались и разжимались, а белоснежные зубки были стиснуты так, что едва не крошились. «Что с тобой, дорогая сестричка? Ты так нервничаешь!» — пропела Лини, с удовольствием наблюдая за ее метаниями. «Эраст! Он не ответил на мое письмо!» — процедила Зои. «Это уже третье мое послание, которое он игнорирует!» Остановилась, всплеснула руками и с надеждой спросила старшую сестру. «Лини, скажи, ты знаешь что-нибудь? У тебя есть о нем информация?» «Откуда мне знать о твоем Эрасте?» — пожала плечами Лини. «У меня своих дел полно. Например, я выяснила, где находится Тамила Эллингтон». «Где?» — глаза Зои загорелись. «Где эта тварь? Щенок маршала с ней?» «С ней, и оба в надежном месте. В замке твоего дорогого родственничка лорда Кэмерона, в том самом, что в горах». «Когда ты отправишься туда?» деловито осведомилась Зои. Эраст был мгновенно забыт, теперь ее интересовала только Тамила. «Никогда. Ты разве не знаешь, что в замок так просто не попасть?» Теперь и Лини нахмурилась, с досадой выдохнула. «Мой шпион оказался заперт в замке, прислал единственное сообщение, что Тамила у Кэмерона, и все, дальше молчок». «Что с ним случилось?» удивилась Зои. «Понятия не имею. Мои сообщения к нему тоже не доходят, прилетают обратно нераспечатанными». Лини досадливо поджала губы и забарабанила длинными, остро заточенными ногтями по подлокотнику кресла. «Теряешь сноровку, сестричка?» — съязвила Зои. Напоролась на тяжелый взгляд сестры и развела руками. С невинным видом произнесла. «Ну а что, факты налицо. Щенка маршала ты упустила, шпион твой пропал, может, вообще сдох. И до Тамилы тебе не дотянуться, если ее дядюшка моего мужа под опеку взял. Вот и выходит, что теряешь сноровку, дорогая Лини». «Зато мой любовник бежит ко мне по первому щелчку пальцев. Ему и в голову не придет наплевать на меня и мои письма». Лини растянула губы в улыбке, но черные глаза смотрели все так же тяжело. «А знаешь почему?» Зои молчала. «Потому что я никогда не допущу, чтобы мужчина вытер об меня ноги, переступил и пошел дальше. Позволять так с собой поступать — удел никчемных женщин». Лицо Зои стремительно побледнело, став белее лепестков снежных лилий, что стояли красивым букетом в вазе на столике. Королева непроизвольно сделала шаг к сестре, наклонилась и прошипела. «Просто ты никогда не любила, и ты еще пожалеешь о своих словах, Лини!» Резко выпрямилась, повернулась и вышла из комнаты. За дверью послышался ее злой голос, зовущий служанку. «Бетси, тупая идиотка, почему я должна звать тебя?» И следом громкий звук пощечины. «Милая, милая Зои, совсем не умеешь держать себя в руках!» Презрительно процедила Лини, прислушиваясь к шуму за дверью, истеричным криком, звуком ударов и женскому плачу. Гибким движением Лини поднялась с кресла, сладко потянулась и засмеялась. «Колоти своих служанок аккуратнее, Зои, иначе твой муж скоро узнает об этом, а мне нужно, чтобы ты побыла королевой еще некоторое время. Ну а потом, когда исполнишь свое предназначение и станешь бесполезной пустышкой, я поменяю состав зелья, которое ты подливаешь муженьку». Да, он начнет пить простую водичку и однажды, о ужас, прозреет. Поймет, что брюхатая баба рядом с ним не его истинная, а обычная шлюшка, к тому же беременная от другого. Наклонив голову, Лини еще некоторое время слушала продолжающийся скандал, потом скользнула за тяжелую портьеру, где пряталась дверь потайного хода. Открыв ее заклинанием, на миг приостановилась, произнесла, глядя перед собой. «Прощай, Зои, Даже не знаю, когда теперь увидимся. Я собираюсь сама отправиться в замок герцога Кэмерона. Уверена, у меня получится обойти все щиты и магические заслоны, которыми он окружен. Потому что мне надо, очень надо добраться до дряни Томилы. Заодно прихвачу щенка Макхонена, который она зачем-то защищает. Сам по себе он мне ни к чему, но если продать его Эрасту, можно получить неплохую сумму. Да, милая Зои, на этом мальчишке я собираюсь просто заработать. А великие идеи о возрождении нашего рода с помощью его магии я оставлю тебе, милая дурочка. Потайная дверь бесшумно закрылась за Лини, комната опустела.